Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здравия тебе, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем разговаривать? Какую тему поднимать? Один, значит, опять же, слушатель и смотритель Народного славянского радио, он к семинару, который у тебя в ближайшее время будет, написал много-много вопросов. Но если вот так обобщить смысл, чтобы нам долго не перечитывать, там была суть такая, что, по его мнению, сейчас на Земле существует демонический беспредел над человечеством, и вот эти все плохие сущности, они делают все, что сюда нас людей заманивают, потом наш потенциал забирают, и вместо того, чтобы какую-то тут пользу от посещения Матушки Земли мы, люди, извлекали, мы имеем только вред и теряем свои ресурсы. Вот давай об этом подробнее и поговорим. Давай. На самом деле у нас уже была передача, которая называлась «Наш мир – тюрьма для душ», ну или все-таки не тюрьма для душ. И там мы уже примерно вот про то же самое начинали говорить. Но в этом большом тексте, который я, да простит меня человек, его написавший, не читал, там также звучало мнение о том, что может очень хорошо помочь вот эти проблемы решить гипноз. И так как я люблю на граблях не только по граблям ходить, но и танцевать, я в этой нашей жизни уже пару раз сталкивался с этим явлением на себе, и могу сказать, что не все так однозначно и радужно, и красочно, как человек описывал в этом самом послании, где он говорил, что через это или просто через посещение того семинара можно как-то вот все понять, все осознать, все, соответственно, решить. Ну, наверное, по порядку. Во-первых, про гипноз, то, что на данный момент я об этом думаю. Там речь шла о том, что, значит, соответственно, погрузиться, этот метод называется регрессивный гипноз, в состояние там младенчества, потом перед тем, как у тебя ты еще родился. Для некоторых, наверное, кто не в курсе, извините, что вот я сейчас буду говорить какую-то тут, ну, какое-то такое трудно воспринимаемое мозгом ахинею, но вот есть такое направление, оно большое очень, есть регрессивного гипноза, вот эти психотерапевты, которые вот помещают людей в состояние, не всех, ну вот, которых получается поместить, в состояние между этой жизнью, между этим воплощением и предыдущим воплощением души, так как по вот мнению их, и не только их, но и как я на данный момент ощущаю, что есть некая божественная часть, которая не ограничивается одним земным воплощением, а она приходит, бывает, на несколько воплощений и создает каждый раз себе какое-то новое тело с теми или иными определенными задачами, которые это тело будет в процессе своей жизни проходить. Так вот, помещая людей между воплощениями, эти представители регрессивного гипноза предполагают позволить пациенту, который пользуется их услугами, вспомнить, какую же задачу он выбрал на это воплощение, потому что бытует мнение, что перед воплощением вот эта душа все хорошо помнит, и задачу, и как ее проходить, и что она там, какие препятствия встретит. То есть такая своего рода шпаргалка. То есть ты погрузился, все вспомнил, после этого у тебя это сохранилось в памяти физического тела, ты проснулся и дальше уже идешь как по накатанной. Знаешь не только, где соломку подстелить, но где и подпрыгнуть, где нагнуться, чтобы все, что надо, хорошее собрать, а все плохое как-то мимо пропустить. А мол, если, соответственно, вот естественным образом душа, когда воплощается, то вроде бы многое закрывается, и от этого она ничего не помнит. Кстати, вот потом, глядишь, ты еще и этот миф развеешь, что у нас тут все закрывается, и мы ничего не помним. Так вот, что я вижу в этом процессе? То есть у нас естественным образом так сделано, что в этом мире, находясь, у нас есть физическое тело, которое является такой хорошей защитой от этого физического мира, от его воздействия, да и не только от воздействия физического мира, но и других миров, которые пока не все люди видят. И пока мы находимся в сознании, в физическом теле, под его защитой, то воздействия на нас, которые могут оказать не воплощенные сущности или воплощенные сущности, но которые хотят именно навредить нашим тонким структурам, их делать сложнее, чем когда мы сами, так сказать, выразив свою свободную волю, или нам подсказали ее выразить, начинаем делать то, что мы вылазим фокусом своего сознания, своего тела, а дальше пытаемся лазить там, где, как это говорят, Макар телят не пас, залезая в такие дебри, куда сам вот этот тот, кто нас гипнотизирует, не лезет. Он просто нам говорит, что делать, а делаем мы сами. И это если образно, чтобы вы поняли, что это происходит. То есть вас берут, как вот и сказка есть там, по-моему, о царе Салтане, кажется так, вас засовывают в бочку деревянную, закрывают бочку и кидают в бушующее море, в какое-то, ну то есть в темноту куда-то, в какую-то структуру, где там не пойми вас куда кидают, вверх, вниз. А дальше вам говорят, так, это вы, это, ну, с вами есть связь, вот этот человек, который вас заставил это с собой сделать, он дальше говорит, ну, а теперь, пожалуйста, выбейте одну досточку под собой, то есть в этой бочке. Так, что там у вас происходит? Или там сучок выбейте, лучше, наверное, так образ. Что там у вас? Полилось что-то туда? Вода какая? Холодная, горячая? Или не вода, а что там полилось? Ну-ка, если что-то неприятное, затыкайте обратно, затыкайте, не надо. Ладно, давайте в другом месте выбейте, может оттуда что-то хорошее польется. И то есть человек, который ведет гипноз, он находится под защитой своего тела в комфортном состоянии, а вы сами лезете под этим гипнозом не пойми куда. И потом ответственность, что вы туда залезли-то, на вас будет лежать. И не факт, что вы залезете туда, откуда сможете благополучно вылезти. Или даже вроде бы для физики, может быть, серьезно-то и не пострадали, но вы можете потерять что-то на более высших уровнях, такое, что потом очень трудно будет наверстать. Поэтому мое мнение о том, что за вас кто-то решит ваши проблемы, это, мягко сказать, не соответствует действительности. Особенно не следует доверять это тому, когда кто-то решает проблемы за вас, при этом кидая в вас самое пекло. Ну вот мое мнение о гипнозе. Ну может ты что-то дополнишь про гипноз и про то, что закрывается ли перед воплощением наша память или нет. Давай начну с гипноза. Значит так, гипноз подразумевает участие кого-то третьего между вами и той информацией, которая в вас скрыта, либо скрыта за пределами вас. А раз так, то в этом случае мы должны учитывать человеческий фактор. Всегда, когда мне говорят, Алексей, помоги, вот там вот с гипнозом надо. Я говорю, нет, в этом вопросе я никогда помогать вам не буду. И не из-за того, что я этого не знаю, либо не ведаю. Из-за того, что я знаю, как это работает. Я не идеален, как и другой любой гипнотизер не идеален. И всегда, когда кто-то вас погружает в какой-либо транс, он погружает вас как человек, который имеет свои какие-то взгляды на этот мир, на себя в этом мире, на вас в этом мире. Поэтому что он будет в вас вкладывать, куда он вас будет направлять, с какой целью и что он из вас будет доставать, это очень большой вопрос. Так что гипноз во всех смыслах имеет место быть, но не во всех смыслах он употребим, тем более тогда, когда это касается личностного роста человека и уж тем более изменения личности. Вот когда это касается изменения личности, я вообще не приемлю гипноз никак, потому что это будет всегда нарушение воли человека третьим лицом. Это что касается гипноза. Далее, по поводу всего, что было написано этим человеком, мне так сложилось такое впечатление, что человек вообще не присутствовал на моих семинарах. Если присутствовал, то он не слушал. Если слушал, то он не понимал. А если понимал, то как-то по-своему, не так, что я рассказываю. На семинарах я как раз очень подробно рассказываю, откуда все появилось с точки зрения ведической нашей культуры. Кто такие светлые, кто такие черные. Каким образом они взаимодействуют. Кто кого создавал, кто кому служит, на каких условиях. То, когда что обязан делать. И если после этого человек, который говорит, что я был на семинарах Алексея Орлова и вот такие вещи пишет, у меня закрадывается смутное сомнение, а был ли он на моих семинарах? А на самом ли деле, если он был, то он понял, что там говорилось. Ибо если бы он понял, никогда не подумал вот об этом, что сейчас здесь ты изложил через его послание. Так что недостаточно быть на семинаре, нужно еще и слушать, и еще самое главное трудиться. Потому что есть люди, которые говорят, а я вот там послушал Алексея Орлова, но в моей жизни ничего не изменилось. Я задаю вопрос, а ты что-то сделал из услышанного? Ты применил то, что было сказано? Не, а зачем? Я говорю, а зачем тогда ты ходил на семинар? Ведь мои семинары не просто лекция. Мои семинары практически, это означает, что на практике надо будет это пробовать делать. И не просто пробовать, а делать. И только тогда могут быть изменения. А если вы просто прослушали, ну да, красивая информация, красивая, сказочная. Хорошо рассказывает чувак, все замечательно, все здорово. А дальше-то что? Ну для чего были на семинаре? Вот такие вот дела. Еще какие-то есть уточнения? Я немножко дополню, исходя из того, что я там читал, как я еще понял. Там шла речь о том, что, соответственно, нас заманивает тут, как это, обещанием хороших условий, а потом, соответственно, условия создают совсем не такие, которые обещали, и, соответственно, под ту задачу, к которой мы пришли, мы не можем ее выполнить. Но на самом деле, во-первых, я что хочу сказать. Часто мы сюда приходим нарабатывать какие-то определенные качества. Но чтобы упростить, я сейчас возьму пример одного качества. То есть ты, например, сюда приходишь на воплощение, чтобы стать хорошим водителем. И вот ты можешь прийти этим водителем в тот мир, когда у людей тут, значит, добро, счастье, мир, дружба, все соратники, и миром правит совесть, и тогда ты в этом мире будешь на своей вот на транспортном средстве, на котором ты будешь возить, возможно, будешь семена какого-то там рассаду новых лесов перевозить или еще что-то в этом деле. То есть будешь жить в гармонии в природе, и твоя деятельность в этом воплощении, она будет выполнена. Ты будешь хорошим водителем, и ты как раз в этом мире будешь сеять лад, потому что как раз условия этого мира предполагают увеличение лада и ладного, наилучшего взаимодействия с пользой для всех между всеми людьми. Но если водитель приходит для того, чтобы, ну вот душа приходит для того, чтобы стать водителем, в мир, который, ну мир условно называют цивилизацию, где постоянно, соответственно, войны друг с другом, и ты, соответственно, становишься водителем, который подвозит снаряды каким-то пушкам, которые будут обстреливать города для того, чтобы их стереть с лица земли, то, может, действительно, ты тоже выполнишь также свое предназначение, но вот, соответственно, декорации и то, что называется карма, то есть следствие своих действий, будет совсем другое. И с этим можно согласиться, что в этом есть смысл. Но в данное время, но нужно еще обратить вот на какой, значит, момент внимание. Ну, во-первых, Алексей верно подметил, если ты присутствуешь на семинарах, это не означает, что ты там просто побыл, в одно ухо влетело, в другое вылетело, и после этого, соответственно, ну, ты уже считаешь себя таким просветленным, что, по сути, зачем тебе развиваться дальше. Это очень трудная работа, по себе вот замечаю, и вот эта лень, она не двигатель прогресса, она двигатель нашей деградации. Часто уже есть все готовое, но из-за того, что мы не применяем, мы не видим, что оказывается вот здесь-то вот так надо было сделать, здесь вот это. А когда ты начинаешь переслушивать, иногда даже много раз, одно и то же, один и тот же семинар, то ты с каждым разом, если это делаешь именно вот так, применяя эти знания, вскрываются какие-то новые глубины, новые качества, которые заложены в этом семинаре и которые при поверхностном его изучении непонятны. Но без них как раз сделать верно очень трудно. И как раз именно в цикле семинаров Алексей описывает вот эту картину. Вернее, даже я бы сказал не Алексей, а через Алексея нам дана картина. Вот. И Алексей, кстати, об этом тоже упоминает, что у него просто есть возможность, ну как может максимально стараться без искажений